восьмого заседания в комиссии началось чтение депутатских наказов, из которых прочитано и обсуждено 12 в 15 заседаниях. Затем приступлено было к чтению и обсуждению законов о правах дворянства. Прежде окончания рассуждения об этом предмете перешли к законам о купечестве, а затем к лифлянским и эстолянским привилегиям. Этим кончились заседания комиссии в Москве 14 декабря 1767 года. В следующем, 1768 году, они возобновились уже в Петербурге 18 февраля. Начали читать и обсуждать законы, относящиеся к юстиции.